Глава 20. Вспышка от стартовавшего шершня осветила рубку. Кворт даже отстранился, закрываясь ладонью. «Что там?» – спросил Луи. «Учебу затеяли, с подвесок стартуют, он как далеко полетели». И он указал на огоньки двигателей разворачивавшихся штурмовиков. «Сколько же они горючки-то изведут?» «Сколько изведут, это их дело. У них свой заправочный узел. А если все изведут, нам же лучше. Транспорту легче маневрировать будет». Луи кивнул. Чем меньше масса, тем, конечно, лучше. Но вот что топливо жгли зря, ему не нравилось. А то, что зря, он был уверен. «А что за мугло у них в ремонтных командах?» – спросил он. «Савояры». «Савояры? А если они бунт поднимут?» «Я ихнего командира тоже спрашивал. Он сказал, что это не те савояры, а другие. Но вроде как из другого гнезда. Дескать, у них даже своя война имеется между савоярами. И этих савояров можно брать в любые операции. И они будут верны, потому что они против тех савояров, которые все время бунтуют». «Как просто у тебя все получается, Кворт! Другие савояры, и ты спокоен. А как теперь ночами спать, зная, что у нас за рундуком 20 муглов бунтовщиков?» «Ну так командир же объяснил». «Да че он там объяснил? Савояры все равно на борту. Ты про этих савояров только слышал. А я еще, когда старшиной был, ходил в ихние сектора с карательной миссией». «И много покарали?» «Да уж немало. Артиллерия с орбиты била беспрерывно. 340 миллиметров, представляешь себе? Не пушки, а монстры. И таких по левому борту 253 штуки. Что там на планете осталось, даже представить страшно. Но когда возвращались... Савояры нам такой провожай устроили, что потом в доке 4 месяца провалялись. И все простыми шаландами, представляешь? Шаланда, а на ней 3 ракеты или торпеда. Летят на полной скорости, отцепляют и в сторону». «А бортовое ПВО?» «Было у нас ПВО, лучшее в эскадре. Мы ж тогда под знаменем Рувандийской эскадры ходили». «Руванди? Ты служил на Руванде?» «Служил», – нехотя подтвердил Луи. «А почему никогда не рассказывал?» «Так ты не спрашивал». «Я не спрашивал, потому что сказали, будто ты штрафник». «А что, штрафники уже не каттинги?» «Дело не в этом. Просто я психологию выдерживал. Старался, чтоб тебе как-нибудь не повредить». Новая вспышка озарила рубку. И теперь даже Луи вскочил с места и подошел к видеопанели. «Да что они там устроили, Кворт?» «Похоже, настоящие стрельбища. Сбросили в космос несколько пустых бочек и стреляют по ним ракетами». «Эти бочки не похожи на савоярские шаланды». «Вот и хорошо. Надеюсь, мы их никогда и не увидим». «Бочки? Шаланды!»